Куда мне идти, если я расстанусь с их миром, и что мне делать, если я перестану им подчиняться? «Надо жить сегодня, Фоска», — с нажимом сказал Арман. «С нами, для нас. Но это и для вас тоже. Пусть сегодняшний день станет для вас важным». Но слова остывают у меня в горле, желание в сердце, а жест на кончиках пальцев. Он снова посмотрел на меня хорошо знакомым мне испытующим взглядом прагматика. «Во всяком случае, позвольте нам пользоваться вами. Ваше имя и ваша личность внушают людям уважение. Приходите на встречи, на собрания, сопровождайте Лауру в ее поездках по провинции». Я молчал, и он в нетерпении спросил: «Ну что, вы согласны?» «У меня нет причин для отказа», — вздохнул я. «Двух франков в месяц довольно», — говорила Лаура, «и тогда все работники предельных фабрик будут защищены от болезней, безработицы и нищеты в старости. Вы могли бы прервать работу на несколько дней, когда сочтете нужным начать забастовку». Собралась лишь горстка людей, они хмуро и устало ее слушали. По всем городам одно и то же. Слишком изнуренные ежедневной работой, они были не в силах желать другого будущего, кроме вечернего ужина и ночного сна. К тому же их жены боялись перемен. «Кто станет распоряжаться всеми этими деньгами?» — спросил один из них. «Вы сами выберете комитет, который станет перед вами отчитываться каждый месяц. У этого комитета будет слишком большая власть. Ваша задача — следить за его тратами». «Чья наша?» «Тех, кто не поленится приходить на собрание». «У комитета будет много денег», — заметил мужчина. «Они охотно отдавали бы по 2 франка в месяц, но их пугала темная сила, которую представляла собой касса взаимопомощи. Они боялись, что у них появятся еще одни хозяева». Лаура пыталась убедить их своим страстным, надтреснутым голосом, но их лица оставались безучастны. Когда мы вышли из комнаты, где проходило собрание, она сказала мне со вздохом: «Они не доверяют нам». «Они и самим себе не доверяют». «Да», — кивнула она, — «это неудивительно, они всегда знали лишь свою слабость». Она плотнее укуталась шалью. Было не холодно, но накрапывал дождь. С тех пор, как мы приехали в Руан, дождь то моросил, то лил ручьем. Я простудилась. «Вам надо, прежде чем идти в номер, выпить стакан горячего грогу». Шаль у нее была совсем легкой, туфли намокли. Когда она села на обитую кожей скамью, я увидел ее покрасневший нос и большие мешки под глазами, а ведь она могла бы смирно сидеть у огня, высыпаться по ночам, могла быть привлекательной, элегантной и, несомненно, любимой. Вместо этого она колесила по дорогам, не досыпала, ела, когда придется, и не берегла ни своих туфель, ни саму себя. И чего ради? «Вы совсем себя не бережете», — она пожала плечами. «Вам следовало бы чуть-чуть больше думать о себе». «Думать о себе невозможно». В ее голосе слышалось сожаление. Арману было не до нее, заботы Спинелли ее раздражали. Я сопровождал Лауру в поездках по городам Франции, но разговаривали мы мало. «Я восхищаюсь Арманом», — сказала она. «Он так уверен в своей правоте, он никогда не сомневается». «А вы сомневаетесь?» Она поставила стакан, ее бледные щеки немного порозовели от горячего грога. «Они не хотят слышать того, о чем мы им говорим. Иногда я спрашиваю себя, не лучше ли оставить их в покое». «А чем тогда вы займетесь?» Она чуть улыбнулась. «Я вернулась бы на юг, там моя родина. Я спала бы в гамаке под пальмой и позабыла бы обо всем. А почему бы вам так и не поступить?» «Я не могу. Я не смогла бы забыть все увиденное. Слишком много нищеты и страдания. С этим трудно смириться». «Даже если бы вы были счастливы, я не была бы счастлива». В тусклом зеркале напротив нашего столика я увидел ее лицо, влажные локоны под черным капором и ее усталые бархатные глаза. «И все же мы трудимся не напрасно, как вы думаете?» — спросила она. «Разумеется». Она передернула плечами и посмотрела мне в глаза. «Почему вы никогда не говорите того, что думаете?» «Просто я ни о чем не думаю». «Это не так. Уверяю вас, я не в состоянии ни о чем думать». «Почему?» «Давайте не будем говорить обо мне». «Но я хочу говорить о вас. Слова имеют для нас с вами различный смысл. Я знаю, вы однажды сказали Арману, что вы не из этого мира». Ее взгляд коснулся моих рук и снова вернулся к лицу. «Но это неправда», — продолжала она. Вы же сидите напротив меня, мы беседуем. Вы человек, пусть со странной судьбой, но вы принадлежите этому миру». Она говорила напористо, ее голос ласкал и звал, и в глубине под слоем остывшей лавы и пепла что-то шевельнулось. Шершавая кора старой липы прижималась к моей щеке, платье в лиловую полоску таяло в глубине аллеи. «Если бы вы захотели, я могла бы стать вашей подругой». «Вам не понять. Никто не в силах понять, кто я такой». «Ну так объясните мне». Я покачал головой. «Вам нужно выспаться». «Я не хочу спать». Она сложила руки, как прилежная ученица, но кончики ногтей царапали мрамор столешницы. Она была одинока и рядом со мной, и со своими товарищами, одинока в мире со всем тем грузом страдания, который она взвалила на свои плечи. «Вы несчастливы», — сказала она. «Да». «Ну вот видите», — воскликнула она с внезапной горячностью, — «вы же видите, что тоже принадлежите к миру людей. Вас можно жалеть, вас можно любить». Смеясь, она вдыхала запах роз и цветущей липы. «Я знала, что вы были несчастны». А я сжимал древесный ствол и думал, стану ли я снова живым. Под застывшей лавой клубился чуть теплый пар. Я знал, что она уже давно любит меня. «Однажды вы умрете, я забуду вас», — сказал я. «Разве это не делает нашу дружбу невозможной?» «Нет», — возразила она, — «даже если вы меня забудете, наша дружба останется жить в прошлом, и будущее не сможет ее разрушить». Она подняла глаза, и взгляд их затопил ее лицо. «Я принимаю будущее, в котором вы обо мне забудете, и прошлое, в котором меня не было. Это часть вас, и именно вы сидите в эту минуту передо мной со своим прошлым и будущим. Я часто об этом думала и говорила себе, что время не сможет нас разлучить, если только...» Она запнулась и быстро проговорила. «Если только вы согласились бы стать моим другом». Я протянул ей руку. Впервые за века, несмотря на долгое прошлое и бесконечное будущее, благодаря ее любви я полностью уместился в настоящем. Я был вполне живым. Я был мужчиной, которого любит женщина. Человеком, пусть и со странной судьбой, но не чужаком на этой земле. Я тронул ее пальцы. Всего одно мое слово, и мертвая корка растрескается, и жизнь снова забурлит, мир обретет лицо, и придут ожидания, радости, слезы. Она очень тихо сказала: «Позвольте мне вас любить». Несколько дней, несколько лет, и вот уже ее иссохшее тело простерто на смертном ложе, все краски смешались, небо погасло, и запахи умерли. «Ты забудешь меня». Ее лицо застыло в овальной раме, и нет уже слов, чтобы сказать: «Ее здесь нет». «Где ее нет? Ведь я не чувствую утраты».